Глава 19. Выхожу из здания школы, прохожу несколько метров по тротуару, и вдруг передо мной вырастает темная тень. «Еся!» Звучит голос Ислама хрипло, словно он простужен. Он в черной толстовке с капюшоном на голове и джинсах. На лице темные очки, как будто прячется от кого-то, чтобы жена не узнала, что он караулит бывшую около работы. «Что происходит?» Хватает он меня за руку. «Молодой человек, пустите. Я вас не знаю». «Что за чушь? Как это ты меня не знаешь?» «Пустите, а то закричу». «Садись в машину, поговорим. Почему ты от меня прячешься? Я не могу до тебя дозвониться. Дома тебя тоже никогда нет». «Вы меня с кем-то путаете». Сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. «За что ты так со мной? Хотя бы назови причину», спрашивает с болью в голосе. Вот притворщик. Как будто ничего не понимает. Имея общих друзей, сложно утаить шило в мешке. «Дайте мне пройти». «В чем я провинился, бля? Ответь!» Злится. К нам подходят дети, среди них есть мой ученик, Мурат. «Есения Максимовна, все в порядке?» спрашивает он, сверля враждебным взглядом Ислама. «Да, с ней все нормально. Идите, детки, куда шли?» Огрызается Горцев. «Есения Максимовна?» допытывается Мурат. «Нет, не в порядке. Я не знаю этого молодого человека. Задержите его». Рослые старшеклассники обступают Ислама со всех сторон. И я, пользуясь случаем, вырываюсь и ухожу от места встречи быстрым шагом. Сажусь проезжающей мимо маршрутку и катаюсь некоторое время по городу с гулко колотящимся сердцем. Так себе стратегию я выбрала, конечно. Надо было высказать ему все. Но что теперь? Он бы опять начал врать и все отрицать. И я бы дала слабину. Нет, все, хватит. Выхожу на остановке и иду в сторону дома Арса пешком. Погода отличная, уже совсем по-летнему тепло. Он дома. Открываю дверь после первого же звонка. «Привет. Ну, как все прошло?» Имеет в виду мой разговор с детьми. Я вчера поделилась с ним своими переживаниями. Как странно. Арс так быстро стал моим другом. Он не пытается меня присвоить, раздеть глазами или намекнуть на близость. Он просто находится рядом в тяжелый момент и поддерживает, как может. Лучше, чем ожидала. Снимаю с головы платок устало. «А я чай только что заварил и бутерброды настрогал. Пойдем, перекусим». Его забота трогает меня. Не представляю, чтобы Ислам хозяйничал на кухне для меня. А этому бородатому бруталу не влом. Ух, не в того я влюбилась. Не в того. «Я встретила Ислама», — говорю за чашкой чая. Арс заметно напрягается. «И что он тебе сказал?» «Ничего не успел. Я сделала вид, что не знаю его, и убежала. Попросила детей задержать его». Он кивает и некоторое время молчит. Арс вообще не слишком разговорчивый. Немного угрюмый, но добрый. «Все готово к переезду», — говорит он. «Сегодня мы заберем твои вещи». «А если Ислам будет караулить возле дома?» «Не будет». «Ты что-то знаешь? Откуда такая уверенность?» «Есть. Ты мне все-таки скажи, кто поднял на тебя руку? Перед отъездом я хочу наказать твоих обидчиков». «Я же сказала, никто». Отвожу взгляд. «Есть». «Ладно, я выскажу свои догадки, но я не хочу возмездия. Да и ты вряд ли станешь воевать с девушками». «С девушками?» «Да, меня избила сестра Ислама и его невеста-жена». «Ты серьезно? Они это сделали?» «Полиция мне тоже не поверила», пожимая плечами. «Ну, Белка, конечно, могла. Она сильная, боевая, спортом занимается. А вот Лала, не ожидал». не мешало бы проучить нахалок. Из-за них ты оказалась в больнице. Но все же обошлось. Так, разбитый нос, пара ссадин и куча синяков. Усмехаюсь. Все живы. Я бы отшлепал мерзавок. Без сексуального подтекста. Забудь, Арслан. Я хочу уехать отсюда как можно скорее. Я нашел квартирантов на свою квартиру. А ты где будешь жить? Настораживаюсь. С тобой. Думаешь, я пущу тебя одну в незнакомый город? Арс, мы уже все обсудили. Нет, Есения, раз уж взялся тебя охранять, значит, доведу дело до конца. Пока ребенок не родится, я буду рядом. Хочешь ты того или нет? Смотрю на бородатого кавказца и не понимаю, но почему ислам не такой? Врать, дерзить, присваивать. В этом весь Горцев. А его друг — полная ему противоположность. Надежный, как скала. Честный, непохотливый. Спасибо тебе. Дотрагиваюсь до его руки, лежащей на столешнице. А в ответ он легонько сжимает мои пальцы. Вечером раздается звонок в дверь. Арс кричит из санузла. «Есть! Открой! Наверное, это квартирантка!» Подхожу к двери и распахиваю ее, забыв о таком важном устройстве, как глазок. Я ведь в частном доме живу, и мне он без надобности. Через окно видно, кто там пришел. На пороге квартиры стоит Сослан, общий друг Ислама и Арслана. Он смотрит на меня удивленно и молчит. «Привет!» — здороваюсь первой. Из ванны, одевая футболку, на ходу выходит Арс. Сос переводит взгляд на него, хмурится. «О, здорово, братишка! А ты чего тут без звонка?» Арслан приглаживает мокрые после душа волосы. А я стою на слабых ногах, понимая, что гость все не так поймет. «Да я тут мимо проезжал. А вы в курсе, что Ислам землю носом роет, ищет повсюду тебя?» Сос смотрит на меня с укором, а я тревожно поправляю ворот блузки. А вот сейчас он подумает, что у нас с Арсом роман. Скажет об этом Горцеву, и тот примчится сюда. Надо договариваться. «Это не то, что ты думаешь», — говорю быстро. «Да? На чаёк просто зашла?» — усмехается Сослан. «Да, то есть нет». «Нормально все, говорит Арслан и неожиданно обнимает меня за плечи. «Ну все, а вот теперь нас точно примут за любовников. Не люблю такие недоразумения». «Да я так и понял», — кивает Сослан. «Не буду вам мешать». И, развернувшись, идет к выходу. «Ну и зачем ты это сделал?» Сбрасывая с себя тяжелую мужскую руку и гневно сверкаю глазами на бородача.